Гарпии с детской непоседливостью кучкуются вокруг кухни, где слуга и Лауриль верховодит, да ночью активничают в качестве нашей разведки. Как показала практика, днем девушки не очень сильны, продолжительность их пребывания в звериной ипостаси довольно резко сокращается по сравнению с ночью. Они и Люция днем довольно вялы в вопросе действий, зато в темное время суток им нет равных в качестве часовых. Одна лишь Ликардия стала держаться особняком, предпочитая меньше, но более едко зубоскалить после того, как мы избавились от зловредного толстяка. Кажется, Вестница Смерти не лучшим способом относится к тому, что я отвязываюсь от источника в виде пожирателя душ. Ее предложение обучать меня фехтованию с противником, вооруженным двумя клинками, да еще и умеющим магическое подспорье, довольно быстро заглохло, у меня банально не хватало времени на всех моих учителей. Вестница стала кукситься, а затем и вовсе потребовала себе лошадь, которую мы прикупили в одном из поселков по пути, и теперь исполняла обязанности нашей дальней разведки, уходя от отряда порой на пару километров вперед по тракту или грунтовой дороге. Пару раз это даже себя оправдывало, к тому моменту, как мы ее нагоняли, то обнаруживали лишь перерезанные отряды разбойников, главарей которых Вестница Смерти великодушно оставляла нам в качестве трофеев. Наш новый фургон был больше и просторнее предыдущих, а потому в нем имелась возможность расположиться с относительным комфортом всем участникам отряда, которые путешествовали не верхом. В общем и целом, можно считать это идиллией, которая вот-вот пройдет проверку на прочность. Потому как мы приближаемся к конечной точке нашего путешествия, замок Беркрит, крепость, построенная темной армией демонов в период последней войны, с которой началось их вторжение в восточную провинцию. И все бы ничего, но ни Олегус, ни Ликардия, ни Люция, жившие и воевавшие в те времена, ничего не могут сказать о том, что это за крепость, чем она являлась в прошлом на самом деле и в чем глубинный смысл был отправлять нас сюда. А я иду туда, прекрасно понимая, что либо наберу силу и порву этого хитрозадого магуса в честном бою, либо узнаю, каким образом практики и демоны использовали эту крепость для переброски своих сил через непроходимые горы, окружающие восточную провинцию. И тогда, или я избавлюсь от мага-шантажиста, или окажусь дальше, чем могут протянуться его руки. А пока, с рассветом мы продолжили путь, отправили Ликардию в дозор, Люция как и всегда держалась чуть впереди фургона, гарпии дрыхли в кузове, Лауриль придирчиво рассматривала закупленные для нее по дороге охапки стрел, изготовленных людьми, Олегус и Корделия сидели дальше всех и о чем-то беседовали, пока магичка лепила какую-то фигурку из хлебного мякиша. Пока что ее фетиш относительно хлеба меня не напрягал. С Ликардией я планировал поговорить позже и внести ясность, видя, что девушка все больше замыкается в себе. Лауриль уже пробовала с ней говорить, но та лишь едко отбрехивается и строит из себя высокомерную стерву. Я же предполагаю причину ее вернувшейся надменной сучковатости, но пока не знаю, как разрешить эти недомолвки. Лучшим вариантом будет освоить магию и показать ей, что она заблуждается, ни от нее, ни от пожирателя душ я отказываться не собираюсь. Мы в ответе за тех, кого рабски околдовали, как-никак, да и безнравственно это, даже думать о том, чтобы кинуть вестницу после всего того, через что мы прошли вместе. Но все это будет уже потом. Пока же можно просто сидеть на месте возницы, перекидываясь словами с Эллибераутой, выслушивать, впадая в полудрему, очередные рассказы о том, как драконы преодолевают внешние барьеры и устанавливают связь со своей душой на протяжении десятилетий. Макушку припекало солнышко, слышалась трель птиц, легкий ветер заставлял шуметь верхушки деревьев, скрипели оси фургона, тихое ржание лошадей звучало практически колыбельной, а лекторский тон черной драконессы действовал наиболее умиротворяюще. Связь тела и души крепнет с годами и при активном использовании магии, голос Эллибераут словно магнит загонял меня в дрему, как и рассказ преподавателя про высшую математику. Существует теория, что люди в перспективе могут быть сильнее даже драконов, причем поголовно. Это укладывается в общее предположение о том будущем, которое Создатель определил для твоего вида, поэтому, души, силы, магия, предопределение, как же все это сказочно. Не сиди рядом со мной, драконесса, а каждый первый мой спутник не имеет отношения к магии фэнтезийного мира, я бы даже и не поверил во все это. Эх, так бы легко еще удавалось заставлять поток магии, бьющий из моего тела, перенаправляться по моим маготокам, а не в пустоту. Ну вот как этот самый ветерок, что треплет мне волосы. Был бы он ответвлением моей душевной магии, то я бы перенаправил его из пробоины в свои моготоки, и тогда он бы заструился по моему телу, разгонял бы кровь, бодрил, напитывал энергией. Я бы не сидел сейчас на месте возницы, не клевал бы носом, размышляя над тем, как побороть эту бурную реку магии, а магия теней била бы из моих рук серо-зеленой дымкой, как во сне. Эх, если бы я захотел, то смог бы усилить этот поток, вытягивая в этот тоненький ручеек все больше и больше фонтана, что уходит в небытие и напитывал бы им окружающее меня пространство. Например, если б это была моя магия, то я мог бы пожелать, чтобы она стала колдовским огнем, который бы ударил в тот огромный дуб, который стоит у дороги, опасно накренившись и создавая густую тень над проехавшей под ним Люцией. Почему именно его я хотел бы сжечь? Так его не так давно вывернуло из почвы, и он стоит так, будто хочет рухнуть и перегородить нам дорогу. В рассказах о фэнтези-мирах, да и в других книжках читал, что именно такие деревья используются для засад. Ух, какой сон реалистичный. Только подумал о том, чтобы спалить дерево, как мой разум уже занял его колдовским огнем. Да еще и меня в жар бросило, аж сидящая рядом Эллибераут оживилась, меч из ножен на спине тащит. В следующий момент я почувствовал, как меня потрясли за плечо, и дремота ускользнула в сторону. Вместе с моими мечтами о том, что серо-черно-салатовый дымок магии исходит из моих пальцев и растворяется в воздухе. Дядя практик, голос Корделии был полон заботы и дружелюбия. Будьте так добры, не выплескивайте, пожалуйста, свою магию так обильно. Я девочка влюбчивая, могучие мужчины меня привлекают. А я только-только разлюбила вас и полюбила Олегуса. Я медленно повернул к ней голову. Не знаю, что отразилось на моем лице, но рыжая мелочь икнула и быстро нырнула обратно под тент. Вот сучка, такой сон испортила. Погодите-ка, дерево впереди в самом деле горит сухим факелом. Ладно-ладно, донесся из-под тента фургона голос Кордели. Ну, нравится вам жечь королевские дубы, жгите. Но тогда уж с эльфами вместе. Какие еще нахрен эльфы? Только и успел вымолвить я, когда летящую в мое лицо стрелу перерубил двуручник драконессы. Нападение. Рявкнул я, спрыгивая с фургона на землю и вынимая пожиратель душ из ножен. Мир утонул в зеленых оттенках магического зрения, демонстрируя окруживших нас обладателей белоснежных эльфийских душ. Глава 21. Как-то я слышал одну песню. Под гитару хриплый бас пел именно те строки, которые сейчас промелькнули в моей голове. Их 8. Нас 2. Расклад перед боем не наш. И как же я жалею, что не дослушал песню до конца, посчитав ее чем-то устаревшим, тем, что не так важно в современном мире. А вот сейчас кажется, что я упустил нечто важное, нечто сокровенное, то, что я по глупости и недалекости так и не понял. Их полсотни, нас дюжина, и нас окружили со всех сторон. Я не чувствую дополнительного оттока энергии из пожирателя душ, а значит, Ликардия миновала эту засаду. Она слишком далеко, чтобы помочь нам. Рассчитывать можно только на себя и, возможно, на Люцию, которая отсечена от нас пылающим деревом, перекрывшим дорогу. Но рухнуло оно не по моей вине, его подрубили, похоже, в тот момент, когда я в забытии решил поджечь дуб. Видно, решили, что я раскусил засаду. Хотелось взвыть от досады. Мне навстречу выскакивает высокий эльф, сжимающий в руках два фигуристых клинка, покрытых вязью узоров и горящих белоснежных огнем, как и глаза самого эльфа. Воин-маг, дерьмо. Уклонившись от пущенной в меня стрелы, блокирую удар одного клинка сверху, мгновенно делаю шаг назад, парируя второй выпад, нанесенный шагающим на меня словно терминатор-инфильтратором. Они не предлагают переговоры, они уничтожают. Твою мать, и я даже знаю, кто именно так сошел с ума, что решился отправить своих чистильщиков по мою душу. Колдовской огонь он принимает на магический щит, скрестив свои клинки и отведя назад опорную ногу. В ключицу прилетает стрела, но Мифрил не в состоянии пробить драконий доспех, если только он не зачарован. Меня отбросило в сторону и хорошенько приложило спиной о заднюю ось фургона. Сквозь тент повозки одна за одной в горло воина-мага входит 3 стрелы из 10 выпущенных эльфийским луком. Он падает на одно колено, хрипит, но резким движением руки словно срывает с фургона серую тряпку, а уже следом бросает свои клинки вперед. Я был уже на ногах, одним ударом обезглавил ублюдка, но не успел предотвратить непоправимое. Зачарованное оружие пробило грудь Лауриль. Девушка посмотрела на меня шокированным взглядом, а затем из ее горла, глаз и ушей вырвался поток белоснежного света. По ушам ударил истошный звук боли выгорающего изнутри организма, испытывающего нечеловеческую боль в последние свои мгновения. Я оказался рядом слишком поздно. Тело выпало наружу, прямиком в мои руки. Выгоревшее прекрасное лицо моей первой в этом мире спутницы, ставшей таковой не по своей воле, и магический меч, вошедший по рукоять в ее сердце, даже не там, где говорил фратер, не в кольчугу. Магический клинок пробил эти элитные доспехи как мокрую бумагу и выжег девушку изнутри. Не просто тело, они уничтожили ее душу. Шестым чувством я ощутил приближение опасности, но не позволил себе бросить тело на землю. Просто не мог с ней так поступить, а потому бережно положил его на землю, словно это что-то могло изменить. «Покорись и умри, чудовище!» Прогрохотал уже второй воин-маг, глядя на меня своими светящимися глазами. «О, сука, как же ты прав!» – прохрипел я, вынимая пожиратель души, схватив его двумя руками. «Я еще то чудовище! Не будет переговоров, не будет раненых, они здесь все умрут, клянусь своей душой!» Резким движением выдернув саблю из туловища эльфа, фратер взмахнул клинком, и голова второго копейщика покатилась по полу. Обезглавленное тело на миг окуталось белоснежным вихрем, который с легким шипением растворил тело. «Чтоб твою мать белки драли!» – прохрипел паладин, обламывая оперение стрелы, пробивший бок. Хорошо еще, что она не была магической. Вошла под шкуру, пробив гномью кольчугу, явно сломала пару ребер, но ничего, с чем нельзя было бы драться. Рядом раздалось хрипение. Фратер успел только увидеть появление эльфа в латах, который точным ударом копья насадил голову слуги на мифриловый наконечник. «Не-е-е-ед!» вырвалось из груди паладина в тот момент, как окровавленный металл вырвался изо рта темноволосого юноши. Противник отвлек парня на одного копейщика и тут же в дело вступил второй, напав как пустынный падальщик, со спины. Копейщик посмотрел на паладина. На мгновение, в тот миг, когда пехотное копье с тяжелым полуметровым наконечником пошло в его сторону, фратер понял, что убийца слуги – женщина. Эльфийская женщина лишила жизни того единственного, ради кого он сошел с пути наемника и убийцы. На лицо словно упало забрало. Взгляд сосредоточился на противнике, отсекая в сторону все звуки и движения вокруг. Боль отступила в сторону. Есть только он и эти копейщики, которые через мгновение будут трупами, захлебывающимися в собственной крови. Попытка атаковать его вторым копейщиком сбоку оказалась обречена на провал. Фратер сделал шаг назад, перехватился рукой за древко копья и дернул его на себя, одновременно с этим выставив саблю в сторону и сделав шаг с выпадом в сторону противника. Воин не был новичком, а поэтому, поняв, что его оружие вот-вот вырвут из рук или подтянут его на ближнюю дистанцию, отпустил копье. В тот самый момент, как велосская сталь вошла в его печень, а легкое движение кисти паладина заставило лезвие распотрошить его внутренности и перерезать позвоночник как тонкую бечевку. Выпад копья от убийцы слуги он отвел трофейным копьем и, как только противник сделала шаг назад для новой атаки, бросил в нее тяжелое оружие. Женщина с легкостью ушла в сторону, ухмыльнувшись тому, что мечник надеялся на такую легкую победу. Но фратер и не надеялся. Ему хватило того мгновения, которое она потратила на уклонение от брошенного в нее копья, чтобы сблизиться. Рубящий удар пехотным копьем он парировал своей саблей. Еще один шаг, их разделяет чуть больше полуметра. Она поняла, что уже проиграла. Древковое оружие не поможет там, где меж противниками расстояние равное длине клинка одного из них. Велосская сталь вошла в эльфийский рот, выпустив кончик сабли из ее темечка вместе с потоком крови. Фратер резко взмахнул оружием, и тело следующего копейщика, почти разрубленное пополам, упало на дорогу, заливая окружающих фонтаном крови, бьющие из рассеченных артерий. Тонкий свист, к которому он уже привык во время работы с эльфийкой, подсказал направление опасности. Сабля перерубила стрелы так, как будто те были сухим тростником. Четвертый копейщик вышел из оцепенения и рванулся вперед, ударив копьем в его грудь, но фратер, сделав шаг вперед, пропустил наконечник над собой, после чего нанес удар саблей по древку. Попавшие под удар искривленного лезвия пальцы, сжимающие оружие, отлетели прочь вместе с половиной копья. Обратным движением фратер разрезал шею противника справа до позвонков и пихнул туловище под ноги пятому эльфу-копейщику. Тот, запнувшись о труп соратника, воткнул копье в землю, а следом его обезглавленное туловище затрепыхалось, орошая кровью пыль дороги. Он бросил взгляд на фургон, с которого сорвало тент. Мелькнул кинжал, и тело эльфийки засияло, как и рассыпалось прахом тело одной из попытавшихся взлететь гарпий. Три другие, успев уйти вскрыт, бросились на помощь Олегусу и Корделии, которые сражались с полутора десятками копейщиков и мечников. Фратер почувствовал, как ногу пробила вражеская стрела и рухнул на пыльную дорогу. Рядом ударилась другая стрела, а следом с деревьев посыпались, будто перезрелые фрукты, эльфийские лучники. Мелькали кинжалы, метательные ножи и дротики, пока паладин сумел встать. По обеим сторонам от дороги уже десятка два лучников валялось, и еще одна умершая гарпия. Еще одну схватил за горло неестественно крупный и мускулистый эльф с двумя клинками за спиной. Судя по всему, он решил размозжить голову девушки своими ручищами, но у фратера, подхватившего оброненный покойным слугой гномий топор, на то было другое мнение. Оружие описало в воздухе два полных круга и врубилось в основание шеи великана, вызвав фонтан крови. Подозрительно маленький фонтан, будто в мертвеца воткнулся тот топор. Шрамированное лицо с глазами, лишенными век и кожей, бледный в цвет белоснежных волос, повернулось к паладину. В следующее мгновение появившаяся из скрыта четвертая гарпия перерубила гиганту руки и вогнала мифриловый кинжал в глаз. Едва ее сестра рухнула на траву, как обе они пропали из виду, раздался задорный хохот со стороны фургона. «Бегите, глупцы!» — хохотала Корделия, сидящая на огромном медведе-оборотне и рубящая направо и налево длинноухих ублюдков огромной ледяной секирой, залитой, как и все, вокруг нее кровью. «Ко мне бегите, а не от меня! Стойте, длинноухие трусы! Я маленькая девочка! Я хочу платье, покушайте эльфийские скальпы! Платье у меня есть, хлебушком я перекусила, так что делайте выводы, дети инцеста! Божественная чаша!» Проняло фратера от того, как магичка разом обезглавила или перерубила пополам сразу пятерых копейщиков, пока Олегус разорвал когтями и зубами еще троих. Он сделал шаг вперед, опираясь с трудом на болезненную ногу, из которой торчало острие эльфийской стрелы. При этом, наконечник выглядел подозрительно большим по сравнению с тем, что паладин видел у Лауриль. Выдернув остатки стрелы из раны и плеснув на нее исцеляющим зельем из разбитого кармана на поясе, он с сожалением посмотрел на остекленевшие глаза слуги. «Прости, сынок», — поморщился он, — «в этот раз я не успел». Услышав шум со стороны, куда отступили гарпии, он увидел, как в его сторону шагает безрукий гигант с топором в шее, а за ним — полдюжины мечников. «Какой же ты все-таки урод», — оскалился фратер, срывая с груди артефакт бога виноделия. «То, что он сейчас сделает, его богу видеть совсем не стоит». Противник вдруг исчез, превращаясь в размазанный силуэт, чтобы через миг появиться почти перед моим носом. Хитрое движение мечом, сверкнувшее единым росчерком, и его оружие, вместо того, чтобы разрезать меня на части, встречается с пожирателем душ. Я знаю, кого благодарить за обучение этому приему, но ее рядом нет. Воин-маг теряет лишь долю мгновения на то, чтобы понять, его тактика не сработала. Он не отступает, а лишь продолжает действовать. Ровно до тех пор, пока не решается обрушить на меня косой шторм ударов, замахнувшись парными клинками вверх и вправо. Это мне тоже знакомо. Присев после первого выпада, я поймал удар ногой в нагрудник, отчего заболело все внутри. В следующее мгновение его сущность пробита пожирателем душ, вынырнувшим из спины. С легким хлопком развеивается прах эльфийского выродка. С ближайшего дерева в меня летит стрела. Она сгорает от колдовского пламени, а мгновением позже, не дав себя пожарить, на землю падает и лучник. Он успевает вскочить на ноги, но тут же улетает к дереву, получив удар наотмашь тыльной стороной моей правой руки. Его изорванная щека заливает кровью одежду и лицо. Бросив бесполезный лук, он выхватывает кинжал и наносит мне удар в живот, когда я подхожу ближе. Я отвечаю ему тем же, с одной лишь разницей. Его оружие не пробило мою защиту. Выдернув пожиратель душ из остатков распадающегося на пыль и пепел дерева, я оказался лицом к лицу с тремя эльфийскими мечниками. У всех как у одного горят белоснежным светом глаза. Воины-маги. Ненавижу. Я вижу их белоснежные шары душ в астральной проекции, и меня воротит от этой лживой чистоты. Первого, бросившегося на меня, я насадил на пожиратель в тот момент, когда он замахнулся для рубящего удара сверху. Второго лишил руки с мечом, третьего обезглавил. Демонический клинок захлебывался в светлой магии, поглощая ее в немыслимых объемах. В паре метрах от меня тяжелый двуручный клинок разделяет на две половины двухметрового безжизненного бездушного гиганта с белоснежной кожей и подернутыми беленой глазами. Эльфийский зомби. Мерзость. Все они. Мерзость. Я слышу вскрикивание радом. Милена дерется на кинжалах с эльфийским скрытником. В то время как еще один приближается к раненой Марине. Нет, это Марика. А рядом с ней без сознания лежит Милана, чья душа вот-вот покинет это тело, если Марина прекратит оказывать той помощь. В левой руке возникает черно-зеленое копье, которое развоплощает вражеского скрытника. Милена бросается на помощь сестре. Она не видит второго врага, подкрадывающегося к гарпиям. Девочки зачистили поле боя от лучников и пытались спасти сестру, одну из которых они уже потеряли. Я выбрасываю вперед левую руку и сплетаю вокруг шеи вражеского скрытника черно-зеленую веревку. «А ну иди сюда!» — рычу я, дергая хлыст из маны на себя. О нем я тоже лишь слышал. Оружие одного из демонов. Плевать. Главное, что эта тварь рядом со мной, и его доспехи зачарованы. С ног до головы покрыт мерзкими чарами своей богини, чтобы после смерти попасть к ней под крылышко. «Не сегодня, ублюдок!» — улыбаюсь я скрытнику, который пытается ударить меня простым мифриловым клинком. Перехватив руку с клинком, выворачиваю его, прижав правую руку к лицу скрытника. На мгновение пропадает контакт с источником. Но это не беда. Я больше не привязан к пожирателю душ. Я сам себе источник. Легкое дуновение магии отклоняется от общего потока, бьющего через пробой во внешнем барьере и устремляется по моготокам к пальцам правой руки. Скрытник, делавший безуспешные попытки вырваться из-под более тяжелого противника, завизжал как девка, когда магия теней коснулась его лица. «Аминосифаль», — воззвал я к эльфийской богине, догадываясь, что она как минимум наблюдает за моими действиями через этого скрытника. «Иначе, зачем усиливать их защитой от пожирателя душ? Смотри мне в глаза, божественная тварь!» Эльф бьется в истерике, когда его кожа начинает сползать с его лица, а глаза выкипают. «Ты сдохнешь в одиночестве, обещаю я вражескому скрытнику. Как и весь твой блядский народ, ваша богиня не остановит меня. Запомни, сучонок, я даже пальцем вас первый не трогал, пока вы не решили на меня поохотиться. А теперь прикончу вас всех здесь. Так и передай в своем эльфийском раю. Хотя, погоди, я знаю, что он не может видеть меня глазами, лишь магическим зрением. Ты же туда не попадешь. Развоплощение теней работает безотказно. Зеленый свет проникает в саму суть максимально защищенного своей богиней скрытника. И заряд магии теней выжигает его изнутри, оставив на черепе эльфа черный отпечаток ладони, украшенный зелеными искрами. Я бросил лишь один взгляд на бьющееся в конвульсиях тело, сгорающее изнутри. Посмотрел на троих гарпий, которых била крупная дрожь. Дети, пришедшие на войну, которая оказалась им не по зубам. Они уже потеряли Марину и едва спасли Марику. Они не солдаты, они убийцы. Протянув к девушкам руку, нащупываю рабские заклинания и разрушаю их все. Эти трое перепуганных девочек мне не помощницы. Мы перебили всех простых солдат, какие были им по зубам, а оставшиеся — уходите. Рявкнул я на них. Прочь отсюда, пока живы. В этом бою вы балласт, вы свободны. Вздрогнув, девушки переглянулись и синхронно исчезли из поля зрения, как будто я не видел с помощью магии, как Милена и Милана взвалили на плечи Марику и потащили ее дальше в лес. Хорошо, значит, они, может быть, и выживут в этой бойне, потому как я не уверен, что доживу хотя бы до. Я видел, как окровавленный шовель полу лежит у трупа своей лошади, в то время как рядом сумасшедшая рыжуха обстреливает огнем и льдом наседающих на них воинов-магов. Видел, как отступает к ним же Эл-Лидераут, слишком медленно махая двуручником против парочки воинов-магов, за спинами которых остался добрый десяток их товарищей. Вижу, как из-за дальней стороны фургона, прижимая руку к дыре в животе, выползает, опираясь на меч, Люция, половина лица которой обезображена ударами дробящего оружия, часть доспехов пожевана, как будто ими дракон закусил. На глаза попадается группа скрытников, появляющиеся между мной и моими оставшимися товарищами. «Сегодня ты сдохнешь, практик», — голос обычный, не характерный тому, какой бывает у одержимых всесильными сущностями. «Наша богиня велела передать тебе, что...» Он не успевает договорить, как из его тела вырастают два изогнутых клинка, а позади него появляется тонкая фигурка блондинки в окровавленных откровенных одеждах, покрытая ожогами и ранами. Хруст перерубаемого тела и доспехов, и обе половинки скрытника пронзены кинжалами погибели. Дышащая подобного скаковой лошади Ликардия в ту же секунду убила быстрыми ударами еще двоих скрытников. Четвертого я поджег колдовским огнем и просто свернул ему шею, пятого выследил и пронзил пожирателем душ. «А ты вовремя», — невесело заметил я. Девушка продемонстрировала мне обожженное от обладания проклятым оружием дыру на месте правого бока. Не так я намеревалась потерять свою новую печень. Улыбка вестницы смерти больше походила на оскал восставшего из гроба чудовища Франкенштейна. «И от меня ты точно не избавишься. Идем, нужно спасти оставшихся», указав на окруживших наших соратников эльфов, почувствовал дуновение ветра. Вестница смерти превратилась в размытый силуэт. «Сама разберусь», — донеслось от ускользающей аристократки. Я привычно потянулся к источнику внутри пожирателя душ, чтобы ускориться, а затем оборвал себя на половине пути. Этого больше не требуется. Обратившись внутрь себя, позволил душе напитать мои моготоки и почувствовал, как встали дыбом волосы от переполняющей меня силы. В тот же момент почувствовал угрозу слева и позади, крутанулся на месте, сжимая пожиратель душ обеими руками. Сияющее зеленовое лезвие, гармонирующее с глифами на клинке, застыло в паре сантиметров от закрытой темной тканью шеи Милены, глаза которой едва не вылезли на лоб. «Я же сказал, мы теперь свободны», — запинаясь, ответила она. «Мы поможем, вас убьют», — поморщился я, — «как Марину, поэтому и поможем», — прозвучал ожесточенный голос второй гарпии. Марика появилась рядом с сестрой, а я, Милана, обладательница самого закрытого из костюмчиков гарпий, буквально вывалилась из скрыта, упав мне в руки. «Я не балласт, секунду отдохну и...» Девушка выгнулась дугой, замычав от напряжения. С хрустом костей и хлопком крыльев третья гарпия стрелой рванула в небо, издавая пронзительный вой, от которого дернулись даже приближающиеся к нам воины-маги. «Ты глянь-ка, действует. Мы с вами, господин», — сказала Милена, вслед за сестрой устремляясь в воздух и нанося очередную звуковую атаку. «Днем, когда их сил не так уж много. О, теперь я знаю, почему продолжает рот лишь одно гнездо из десяти», — горько хохотнула Марика, видя, как Милена увернулась в воздухе от метательного ножа. «Мы слишком глупы, чтобы уйти, когда можем». И третья гарпия устремилась в воздух. Я посмотрел на свой обескровленный отряд, отбивающийся от наседающих на них эльфийских тварей. Нет, их явно больше, чем я подсчитал раньше. Все вокруг усеяны телами, а они словно не кончаются. Ближайшие ко мне противники бросились в атаку. Я же ухнул в пропасть бушующей внутри меня магии теней, мысленно надеясь, что этого хватит для победы изнуренного тела над противником и сближением с остальными товарищами. Легко уйдя от выпада клинком снизу, я довернул корпус и нанес горизонтальный удар, вкладывая в него всю энергию движения. Светящийся клинок вошел в руку эльфийского воина-мага, как в масло, срезая наплечник брони вместе с мясом и мышцами, влегкую перерубая плечевой сустав и полую ключичную кость. Завершая движение, пожиратель душ чиркнул по шее солдата, самым кончиком, но этого оказалось достаточно. Фонтан крови из вскрытой с ювелирной точностью сонной артерии ударил чуть ли не в лицо, но прервался, когда острие вошло в грудину противника, превращая его в прах. Следующий воин успел подставить под удар свой элегантный эльфийский клинок, но это его не спасло. Пожиратель душ лишь сверкнул ярче обычного и перебил оружие врага, словно соломинку. Ни на долю не потерявший скорости и чудовищной мощи меч располовинил лицо солдата чудовищным вертикальным ударом. Я ударом ноги отпихнул тело и прыгнул в сторону, разрывая дистанцию с третьим воином-магом. Однако он, воодушевленный примером товарищей, атаковать не спешил. Зато я не стал медлить. В глазах заплескалась кровавая пелена, стоило мне зацепиться взглядом за труп Лауриль. От противника исходила волна злой уверенности и силы. Он понимал, что делает, кто ему противостоит, а перед глазами уже имелись примеры того, что его может ждать. Но при этом длинноухий ублюдок абсолютно не испытывал страха. «Ну, это пока. Наши клинки скрестились». Эльф попытался перебороть меня физически, но в следующий момент уже валялся на траве, схлопотав лоу-кик в ногу. «О, да, я обожаю эти доспехи». Прежде, чем он опомнился, я уже прорубил его нагрудник и обратил врага в горстку пепла. Бросившийся ко мне со спины скрытник едва не достиг успеха, но в его спину впилась Милена, оттащив назад. Он обернулся, чтобы ударить ее своими кинжалами, не достал, решил закончить работу. Стоило ему повернуться лицом ко мне, как ладонь легла ему на лицо, и выброс магии теней запустил в его тело развоплощение. Истошный крик перешел в бульканье, когда он упал на колени, тщетно пытаясь расцарапать свою глотку и лицо, чтобы спастись. А вот еще один мечник, вышедший из-за дерева, решился не нападать первым, лишь провоцируя меня. 2 метра ростом, крепко сложенный, владеющий 2 длинными клинками, украшенными эльфийской вязью, светящейся белоснежными оттенками. Холеное слегка заостренное лицо, волосы, убранные назад, чтобы не мешаться в бою. Холодный взгляд льдистых глаз пытался оценить меня, а вот сжатые до бела губы выдавали его нервы и эмоции. «Ну же», левой рукой я подозвал его к себе. «Нападай, остроухий». Он молчал. Мы медленно кружили друг против друга в стороне от развернувшегося на дороге побоища. Рефлексы толкали тело вперед, требовали изрубить, измельчить, уничтожить врага, но мне пока удавалось держать их в узде. Однако холодный разум, который раз за разом отгонял кровавую пелену с глаз, говорил, что этот противник не так-то прост и лезть на рожон не стоит. Однако и бесконечно так продолжаться тоже не могло. Кажется, мой противник тоже подумал именно так. Крутанув клинки в руках, он нарочито медленно повел шеей, будто разминая ее перед тяжелым боем, а уже в следующую секунду распрямившийся пружиной прыгнул ко мне. Одновременно с этим со спины на меня напал скрытник, от которого я ушел в сторону, зарядил ему локтем в лицо, схватил свободной рукой за капюшон и бросил под ноги наступающего эльфа. Они столкнулись, секундное замешательство, и мне этого достаточно, чтобы подпалить скрытника колдовским огнем, который, чем чаще я его применяю, тем больше становится меньше похож на обычное пламя, наливаясь оттенками белого, зеленого, серого и черного. Плевать. Главное, как же воет этот любитель инвиза. Рослый эльф кувырком ушел в сторону и уже находился на ногах. Милена попыталась атаковать его когтями, но заработала лишь порез на ногах, оглушила противника звуком, к чему подключились 2 другие гарпии, отчего эльф поплыл. Меня упрашивать долго не надо. Бросившись в атаку, едва не закончил свой славный путь эльфийского мясника прямо здесь. Узкое мифриловое лезвие ударило по моей шее так быстро, что я едва успел заблокировать его пожирателем душ. 2-й выпад я пропустил и заработал резанную рану правого бока. Зачарованный меч с легкостью прошил чешуйчатую защиту драконьего доспеха. «У-у-у, сука!» Не давая эльфу опомниться, ударил его наотмашь рукой, ломая холеный прямой, как пути РЖД нос. Эльф даже не пикнул, но попытался ударить меня в грудь. Перехватив пожиратель душ в левую руку, я поднырнул под выпад, развернулся спиной к противнику, ударил его левым локтем в лицо, заблокировал клинком укол 2-м оружием мне в селезенку, правой рукой схватил его за руку и, используя последнюю и свое плечо в соответствии с правилом рычага, сломал ему правую руку в локте. Эльф заорал, выронив оружие. Левой ногой я ударил его в правое колено, сломав ногу и поставив эльфа на колени лицом к творящемуся на дороге побоищу. Его левая рука попыталась меня достать еще одним уколом, но я перехватил клинок, прижал его запястье ногой к земле и что есть силы вмазал по холеной роже правым кулаком. Пирамидальные косточки с хрустом сломали челюсть эльфа, а рваное движение пожирателя душ привело к тому, что демонический клинок вскрыл его левое предплечье, рассекая поддоспешник и кость так же легко, как если бы это была водная гладь. Всадив магическое оружие в левую ляжку эльфа, я схватил его за волосы, задрав голову и направляя ее вновь в сторону кровавого кошмара. Карделия, высунув от усердия язык, хлопотала рядом с истекающим кровью паладином, обливая его из каких-то флаконов. Олегус в звериной форме придавил своей тушей одного из воинов-магов и наотмашь рвал его когтями. Ликардия, пронзив клинками оплошавшего эльфа, ножкой толкнула его в сторону висящей на борту фургона Люции, из дыры в брюхе которой свисали кишки и текла кровь. Высшая вампирша просто рухнула на едва живого длинноухого и впилась ему в шею. Раздался хлопок крыльев и 2 гарпии, Милана и Марика, подтащили к Ликарде упирающегося скрытника. Клинки погибели с необычайной легкостью, перерубили того в 2 местах и вестница смерти обессиленно рухнула на колени, вырывая из своей селезенки вошедший со спины кинжал. В тот же момент эльфийский скрытник выпал из инвиза с Миленой на плечах, гарпия с кличем, после которого ей бы начали аплодировать североамериканские индейцы, рывком ушла назад. В горячке боя с отчетливым хрустом переломился позвоночник эльфийского скрытника, а в его горло впилась чуть более активная высшая вампирша. Ликардия, отбросив в сторону кинжал, прислонилась к колесу фургона, закрыв глаза с блаженной улыбкой от той боли, которую она испытывала при появлении зеленоватого огня в своих ранах. Вестница исцелялась. На спине Олегуса появился еще один любитель инвиза с длинными ушами, но в тот же момент он взорвался кровавыми ошметками, а Корделия, не отрываясь от пичкания фратера какими-то снадобьями, выплюнула влетевшее ей в рот ухо, повернувшись вновь к раненому паладину. Эллибераут парой размашистых ударов разделила на части двух эльфийских зомби. Ее двуручник вошел в дорогу на добрый метр, и драконесса обессиленно на него оперлась, упав на колени. И все эти эльфы были последними. Вокруг нас ни единой души. Мы убили их всех, каждого. Стоило это того, сукин ты сын, прохрипел я в ухо эльфу, в котором уже не сомневался. Это явно командир этого блядского отребья. Вы, чудовища, мы вас всех истребим. Взвизгнул он в конце своей пафосной фразы, получая еще один удар кулаком. Я же вас даже не трогал, бляди, моя рука схватила его за шею, и рывком я повернул его голову к себе. Ваша сумасшедшая богиня решила возложить на меня ответственность за смерть вашей принцессы, к которой я не причастен. Вы охотитесь на меня, словно на зверя. Ты и есть зверь, практик чудовище. Прохрипел эльф, с глупой надменностью смотря мне в глаза. Смотри сюда, сука. Я обернулся, чтобы найти глазами тело Лауриль, но с удивлением обнаружил, что вместе со своим пленником нахожусь уже рядом с телом лучницы. Она, эта прекрасная рейнджер, была той самой эльфийкой, которая дала мне понять, что среди вашего народа не каждый второй мудак. Я почти что полюбил ее, а ты и твои длинноухие выблядки убили ее, выжгли душу. Все, кто рядом с тобой, сдохнут. Бледное лицо эльфа стало синеть, а мои пальцы практически сдавливали его гортань и позвонки. Вы сами развязали эту войну, ублюдки, подвел черту я. Надеюсь, твоя богиня смотрит сейчас и увидит, как я убью последнего из того отряда, который она прислала. Ты не посмеешь, неожиданно сильным голосом произнес он. Я, наследный принц лесного королевства. Я, просто плоть в моих руках, закончив за него фразу, я приложил руку к лицу эльфийского ублюдка и выжег его сознание и душу развоплощением теней. А сейчас, так и вовсе дерьма кусок. Отбросив в сторону бьющуюся в конвульсиях массу эльфийского мяса, я бережно поднял на руки бездыханное тело Лаурили и бережно положил его в фургон, который, сука, эту бойню пережил. Прости меня, девочка, лоб сам собой уперся в холодный металл. Я не смог. Впервые с момента смерти родителей внутри появилось чувство потери кого-то по-настоящему дорогого для меня. Речь идет о песне Владимира Высоцкого «Их восемь, нас двое». Глава 22. Раскат грома совпал со вспышкой особо сильной молнии, на мгновение осветившей полет земли с примитивной штыковой лопаты. Почва раскисла из-за тех тонн воды, которые обрушивали на нас сверху темные небеса. Однако ни я, ни Олегус, ни фратер ни на миг не прекращали своей работы до тех пор, пока все не было закончено. Три могилы, три небольших кургана земли, возвышающиеся под сенью могучего дуба, возвышающегося над всей остальной рощей на севере от стен замка Беркрут, место, в которое не войдет никто, чтобы осквернить останки павших соратников. Эллибераут, пусть и не сказала ни слова возражения на мою просьбу, но все же наложила могущественную защитную печать на эту рощицу, одиноко выделяющуюся у подножия непроходимых скал, с трех сторон окружающих гористую долину, на которой возвышался сам замок. Я видел, что драконессе нелегко давалось сильное колдовство, но и не мог допустить даже мысли о том, что кто-то или что-то надругается над останками Лаурили или слуги. В могиле Марины лежали ее немногочисленные личные вещи, вроде крохотной тряпичной куколки и собранный у фургона прах гарпии. Больше хоронить было нечего. Треклятое светлое колдовство выжигало существ, созданных при помощи магии теней не хуже, чем пожиратель душ, все вокруг себя. Сверху лил ледяной дождь, а мы молча смотрели на три холма, не в силах произнести ни слова, да они и не требовались. Погребальные традиции Аурхейма не требовали говорить что-то об усопших тем, кто их хоронит или их близким. Да, у верующих в этом мире принято, чтобы представитель их церкви читал какую-то заупокойную молитву, но ни один из погибших товарищей не мог себя причислить хоть к какому-то богу. А просить того же своего покровителя, чтобы он побеспокоился о душе слуги, фратер не стал. Это кощунственно по отношению к душе погибшего. Дождь лил как из ведра, превращая землю в грязевую кучку, словно сами небеса намекали, что после смерти мы ничем лучшим и не станем. Даже если найдется хоть кто-то, к кто позаботится о наших бренных телах и упокоит их с миром. Нас было 13, теперь 10. И эти потери отразились в душе всех присутствующих, отразившись на каждом из нас по-своему. Разительно переменился паладин. Я больше не видел на нем артефакта его бога, да и сам не унывающий, в общем-то, фратер, перестал улыбаться. О себе могу сказать примерно так же, но, кого волнует чужое горе, внутри словно что-то умерло. Можно было бы сказать, что произошло что-то ироничное, ведь я сам обещал Лауриль, что не будет никаких высоких чувств. И сам же бросил последнему эльфу, что испытывал к девушке нечто большее, чем то, что хотел показать окружающим. Сейчас могу с уверенностью сказать, что не лгал. Это не возвышенное светлое чувство, как бывает в дамских романах или на волнах юности-молодости. Это что-то более трезвое, значимое, взрослое. То, что зародилось, но не смогло проклюнуться и преобразоваться в нечто большее. Если посмотреть на тот относительно недлинный временный период, что она была рядом, можно сказать, что это единственное живое существо, которое было со мной не только лишь по причине чьих-то указаний или в силу магии рабского заклинания, не только лишь потому, что ей от меня что-то было нужно. Лауриль шла со мной в ногу, с женской непосредственностью вправляя мозги и ошпаривая их кипятком местных реалий. Если так посмотреть, то как-то неуютно от того, что путаются мысли, так же, как было на похоронах родителей. «Пора возвращаться в замок», — произнес я, услышав, как сдержанно чихнула одна из гарпий. «Марика, кажется, мы потеряли троих соратников. Не хватало еще, чтобы от простуды погиб еще кто-то. Вакцин в этом мире нет, а магия или целебные снадобья не всегда оказываются под рукой. Но мы это исправим. Все, кто захочет остаться рядом со мной после всего случившегося». Медленно мы побрели к границам чаще, только сейчас ощущая, что промерзли до костей. Фургон ожидал нас там, где мы его и оставили. Вдали, завернутый с ног до головы в плащ, за нами неотлучно следил комендант крепости, с которым я перекинулся несколькими словами по прибытию, известив о предстоящих похоронах и сгрузив ему собранную на поле боя эльфийскую амуницию. «Пусть смотрит, пусть знает, что здесь похоронены наши товарищи. Все равно это знание ни ему, ни Магусу не доставит никакой выгоды. Колдовство Иллибераут не позволит посреднику или еще кому-нибудь нарушить покой мертвых». Оказавшись рядом с фургоном, я посмотрел на фратера, стоящего у своей лошади и смотрящего куда-то в пустоту. Слишком уж сильно он переживает потерю человека, которого называл просто лишь рабом. Это было видно в прокаженном лесу, но тогда я посчитал, что он лишь заботится о своем имуществе. Сейчас же, здесь что-то большее. Вынув из своих вещей гномий топор, подошел к паладину, протягивая оружие застывшему под струями воды человеку. «Это, конечно, не вернет слугу», — сказал я, «но путешествие становится слишком опасным для того, чтобы продолжать его по просьбе Бога, который не соизволил даже помочь. Этот топор твой. Считаю, что ты выполнил свое обещание и больше ничем мне не обязан. Соболезную твоей утрате». Паладин словно отмерз и смерил меня пронзительным взглядом, в котором можно было увидеть боль, разочарование и гнев. «Как и я твоей», — произнес он сипло, посмотрев на забирающихся под тент гарпий, добавил: «Девочкам я тоже сочувствую, и твое кастрированное косноязычное благородство тоже понимаю. Раз ты так хочешь», — он взял топор, подкинул его на руке и молча сунул себе в сумку, туда же, где находился и второй такой же, «я приму его и буду считать, что обещание сдержал. У меня будет к тебе просьба, практик, но сначала ответь на вопрос. Все, что в моих силах, фратер, ты в самом деле намерен воевать с эльфами?» Тяжелый взгляд паладина впервые за все то время, что мы были знакомы, выражал настолько мрачную решимость, что мне стало не по себе. «Не сегодня и вряд ли, что завтра, но да», — твердо сказал я. «Почему? Мертвые сами за себя не отомстят», — пояснил я. «Для этого есть живые. После того, как она пошла со мной, у нее не осталось никого, кроме меня. Значит, мне и мстить всем, кто причастен к охоте за нами. Ты ведь хотел вернуться в свой мир», — напомнил фратер. «Да, хотел. Порой и сейчас хочу. А потом вспоминаю, что слишком уж моя легкая прогулка напоминает чей-то план, в котором мне отводится роль копошащегося в потемках в поисках лучика света. И желание возвращаться пропадает. По крайней мере до тех пор, пока я не стану сильнее, чтобы задавать вопросы тем, кто уже не сможет отмахнуться от меня как от ничего не значащего кандидата в практике. Это я и сказал паладину. Понятно, сухо ответил тот. Молодость играет с тобой плохую шутку в вопросах коварства. Если позволишь, то я останусь. Потому что это задание твоего бога. Нет у меня больше бога, покачал головой фратер. Я много беседовал с Люцией. Кое-что узнал для себя новое. В том числе и то, что боги прячут свои имена от последователей, чтобы те не могли воззвать к ним. А я взывал каждую минуту, прошедшую с его смерти, моля о воскрешении, пока тело не стало гнить и вернуть его к жизни не представилось возможным. Он не ответил. Получается, что я всего лишь марионетка в его руках, и плевать ему на то, что важно для меня. Всем им, богам, плевать на нас. Мы лишь стадо, которое они откармливают для своих целей, и наши желания им не интересны. Раньше тебя это не смущало. Раньше рядом со мной был сын, сухо ответил паладин. Увидев, как на моем лице отобразилось изумление, он невесело усмехнулся и пояснил. До того, как стать паладином, я был наемником, не столь известным, как твой приятель-медведь, но не из последних. Судьбе было угодно сделать так, чтобы одна из изнасилованных мной во время захвата вольного города женщин понесла от меня. Мы ушли дальше, воевать ради наших господ, а про нее я и думать забыл, до тех пор, пока не узнал, что она понесла, но не выжила. Ее поселение уничтожили гномы, чтобы завладеть землей, на котором оно стояло. Мальчишку я потом нашел, но лучшее, что мог для него сделать, это скрывать то, кем ему прихожусь на самом деле. Держал при себе, учил как мог, чтобы однажды вернуть себе свой титул и земли, оставив ему в наследство все, что могу. Паладин замолчал. А теперь у меня за душой ничего, кроме коня, клинка, копья и доспеха, с горечью произнес он. И не нужна мне больше эта служба. Плевать я хотел на возвращение своих земель, как мне было обещано Богом. Теперь, кажется, начинаю понимать. Этот тривиальный рассказ многое прояснил. Интересные здесь боги работают по принципам вербовки спецслужб, а потом и кидают так же, как они. Мужик натворил дерьма в жизни и мечтал об искуплении во имя лучшей жизни наследника. Не удивлюсь, если окажется, что подобное отношение к своему потомку фратер выбрал в том числе и для того, чтобы тот, когда ему на голову свалилось бы богатство, не просрал свою жизнь, как его отец. Не самое благопристойное и эффективное воспитание подрастающего поколения, как по мне. Но, мне ли, уроженцу эпохи веганов, сыроедов, квазирелигии разгуливающих на свободе психопатов, по которым плачет карательная психиатрия, указывать на нормы и каноны воспитания? Каждый по-своему с ума сходит. Корделия не даст солгать. Печальный рассказ. Как-то не получилось подобрать более подходящих ситуаций слов. Горько прозревать в таком возрасте, впервые с момента нашего знакомства фратер уже не выглядел моложавым мужчиной. Вдвойне стыдно понимать, что долгие годы я не замечал очевидного. В его словах словно звучит вся горесть бытия. Сейчас Шовель больше походил на уставшего зрелого мужика, слишком старого для этого дерьма. Один рыцарь в поле, услада для копейщиков и прачников, изрек бывший паладин. А вот если мы будем охотиться за длинноухими вместе, пусть не завтра и не через неделю, но хочется быть там, где я смогу насадить этих тварей на острие своей сабли или наконечник копья побольше. Думаю, с тобой у меня побольше шансов повстречать на пути как можно больше этих тварей. Ну так что, практик, нужен тебе не молодой рыцарь, у которого за душой нет ничего, кроме желания убивать эльфов. Он протянул мне ладонь, сняв с нее перчатку. Прямой взгляд, изучающий и оценивающий. Пусть не так проворно, как он, но я смог освободить правую ладонь от наручей перчатки, представляющих единое целое в моем доспехе. Крепкое рукопожатие и взгляд глаза в глаза, более чем красноречивый ответ для двух мужчин, которым есть за что мстить в этой жизни. «Тебе ведь нужно больше магии», — произнес, словно вспомнив что-то, фратер, вынимая из-за пазухи цепочку с крошечной чашей и протягивая ее мне. «Думаю, здесь есть немного, чтобы напитать твой меч». Я молча взял артефакт, ощущая в нем крохи божественной силы. Этот жест значит больше, чем можно себе представить. Боги увлекаются разными играми, но уж точно не прощают тех, кто разбрасываются их артефактами. А значит, фратер Шовель безоговорочно отвернулся от бога виноделия. Думается, теперь к нему можно поворачиваться спиной чуточку чаще, чем раньше. Впервые с того момента, как она посещала личный остров Мир Бога Виноделия, она почувствовала, что ей здесь не рады. Хозяина мира виноградника она обнаружила внутри подсобки, заклеивающего сургучом горловины пузатых бутылок, которые затем Бахус помещал в простые деревянные ящики. «Довольно», — поинтересовался бог виноделия, не отрываясь от своего занятия и не поднимая на нее взгляда. Сейчас тон его голоса не содержал даже намека на радушие и доброжелательность, обычную для старого божественного пьяницу. «Даже божественным планам случается не сбываться», — нахмурилась Аминосифаль. «Какая же дурость!» — Бахус топнул ногой. «Как можно быть такой дурой? Мало того, что ты настроила мальчишку и его приближенных против себя и своего народа, так еще и принесла ему в жертву наследника собственного народа. Остался ли разум в твоей голове, богиня? Не забывайся, Бахус». Голос эльфийской богини опустился до отрицательных температур. «Ты мне не ровня, чтобы унижать. Не нужно быть могущественным, чтобы обладать мозгами». Краснолицый бог виноделия посмотрел на нее с явным неодобрением. «Мало того, что ты себе жизнь подпортила и на свой народ навлекла гнев практика, который привязался к твоей отверженной дочери, так еще и поспособствовала тому, чтобы мой паладин отвернулся от своей веры. Ты знаешь, сколько сил я потратил на создание его артефакта, благодаря которому был в курсе всего происходящего вокруг моего адепта. А сейчас я слеп, как крот, и даже не знаю, откуда прилетит. А прилетит обязательно. Мальчишка явно поменял свои планы, а мог преспокойно убраться отсюда, забрав и эту душевно больную магичку, которой ты свернула мозги полтора столетия назад, драконессу, которая сожжет весь мир дотла, но не отступится от мести изгою. Нейтральные боги в панике. Чуть ли не каждый второй уже знает о возвращении практиков в этот мир. Он, слабак, он прирезал наследного принца, твоего чемпиона, десятки твоих адептом прикончил. «О, древние боги, вправьте вы этой женщине мозги!» — воскликнул Бахус, сложив руки в молитвенном жесте и воздев очи к потолку. «Ты не видишь, что происходит. Мальчишка уже установил связь со своей душой. Если дать ему время, то он окрепнет. А уж Элиберут уж точно поможет ему в том, чтобы практик набрался ума-разума. Я прикончу его раньше», — заявила Аминосифаль. «И драконесса мне не помешает. Она тебя на куски порвет», — устало вздохнул Бахус. «А если узнает причину, по которой ее бывший муж убил их общих детей, если кто-то расскажет, что это ты ему нашептала? Об этом знаем только ты и я, Бахус», — напомнила эльфийская богиня войны и мести. «Мой род на замке, а вот твой, Амина», — поморщился старик. «Играть со смертными всегда легко, но практик, драконесса, высшая вампирша, одна из сильнейших человеческих магов, опытный оборотень, верная практику первая вестница смерти. Дай им время и возможность набрать силу, полыхнет новая последняя война. А ты прекрасно знаешь, что у нас не так уж много союзников среди богов, да и на армию людей не стоит надеяться. Так тебе только кажется», — холодно произнесла Аминосифаль. «Копошись в своем болоте, старый выпивоха, и не лезь в мои дела. Когда все закончится, когда ангелы прибудут и сотрут практика и его приспешников в пыль, что ты сделала?» Бог виноделия вскочил на ноги. На его лице ясно читался сильнейший ужас. «Ты призвала сюда ангелов. Я не прощаю убийство своих чемпионов», — ответила богиня войны и мести. «Ангелы заканчивают на земле и выслеживают остатки демонов. Скоро мы покончим с этой угрозой раз и навсегда, а их передовой отряд разделается с практиком и его спутниками. Точечная операция, не более того, но вся скверна будет выжжена, а эльфы займут положенное им по праву». «Нет-нет-нет», — замотал седой головой бог виноделия, — «тебе не могли дать добро на зачистку Аурхейма. Никого из тех, кто мог бы выразить волю для этого, и близко нет в нашей галактике, прошел бы слух. Как видишь, мне удалось достучаться», — усмехнулась Аминосифаль. «Мстительная драконесса и мальчишка сами дали мне карты в руки, открыв путь к его душе. Среди древних богов есть и те, кому не наплевать даже на мельчайшие проблемы. Глупое дитя, ты не ведаешь, что творишь». Бахус провел рукой по лицу, будто это могло убрать с него испуг. «Даже в последнюю войну их не привлекали более чем пару штук. Они...» «Хватит, старик», — отмахнулась от него Аминосифаль. «Время не ждет. Думаю, ты уже понял, что я пришла сюда не просто так. Отдай то, что ты хранишь». «Не делай удивленное лицо, я про оружие твоей младшей дочери говорю. Клинок Гекаты», — ощерился Бахус. «Не буду даже спрашивать, откуда ты про него знаешь. Думаешь, никто не знает о твоих похождениях, старик?» — хмыкнула богиня войны и мести. «Я уж точно об этом знаю. А потому, лучше отдай по доброй воле, пока мне не пришлось забрать его силой. «Зачем?» – процедил сквозь зубы Бахус. «Она все равно на земле и...» «Затем, что практик сентиментален, пока в нем еще что-то от человека осталось», – хмыкнула Амина Севаль. «А мне некогда думать над тем, как бы заманить его в ловушку. За клинком Гекаты он прибежит как миленький. А, раз ты сыграл свою роль», – нахмурился бог виноделия. «Ты же не думал, будто я верю в твои сказки про паладина, который просто присматривает за практиком», — усмехнулась Амина Сефаль. «Не знаю зачем, или для кого, но ты следил за ним, Бахус. Пришлось лишить тебя этой возможности. Какая же ты все-таки, сука», — сказал, как сплюнул бог виноделия. «Сперва лишаешь меня семьи, теперь паствы, а между этим делаю вид, будто ты единственный, кому я могу выговориться», — холодно улыбнулась эльфийская богиня. «Я долго за вами всеми наблюдала, Бахус, и нашла тех, кому ваши игры уже порядком надоели. Интересно, как же твоя дочурка все же связалась с тобой? Сама она попросила приглядеть за ее недоноском, или это была твоя инициатива?» Бог виноделия промолчал. «Впрочем, неважно, когда ее найдут, она все расскажет. Практики и демоны сдохнут в этой эре. Начало уже положено». «Ты сошла с ума», — тихо произнес Бахус, а его руки засияли, демонстрируя божественную мощь, готовую обрушиться на голову незваной гости. «Если думаешь, что я оставил бы оружие младшей дочери там, где ты шляешься», — эльфийская богиня посмотрела на него и улыбнулась. «Ты переправил его Гекате?» «Сразу же, как только понял, что ты играешь слишком грязно», — признался старик. «Пришлось попотеть и знатно потратиться на энергию». «Это-то я и хотела услышать», — хмыкнула Амина Сефаль. «Впрочем, не только я, сколько они». Бахус, увидев оскал на лице гости, бросился вперед, когда увидел белоснежные порталы, расцветающие рядом с ним. Однако, не успел он сделать и пары шагов, как две неестественно прекрасные белокурые женщины, облаченные в легкие и весьма откровенные доспехи, сжимающие ослепляющие своей силой копья, синхронным ударом отбросили бога виноделия к его ящикам с вином. Точно на белоснежный клинок третьего ангела. Седой бог посмотрел на вырвавшийся из его груди кончик ангельского клинка, и на его лице появилось понимание. Амина Сефаль солгала. Ангелы уже прибыли. Им просто были нужны формальные основания, чтобы избавиться от тайком гадящего эльфийским планом бога виноделия. Под страхом смерти богам и богиням было запрещено помогать демонам и их отродьям. «Если ты забыл», — Амина Сефаль подошла к таящему на глазах божеству. «Особенно, если они... плод их собственных грешков среди смертных. Ты уже потерял Лилит, скоро я доберусь и до Гекаты». «Не сможешь», — слабеющим голосом произнес Бахус. «Тебя остановит. Не сразу, но потом, да». «Намекаешь на Искариота?» — поинтересовалась эльфийская богиня. «Пусть приходит. Трех ангелов будет достаточно, чтобы избавиться от него». Она не договорила, поскольку в следующее мгновение все три эльфийки ангела вскрикнули и растворились в белоснежной вспышке, а у изголовья умирающего бога появилась мужская фигура, которая буквально сочилась черным туманом. «Изгой!» Амина Сефаль выпустила в черного мужчину одну за другой несколько молний, одновременно с этим отступая назад. «Лучше б ты продолжал скрываться, очи создателя, когда ты успел стать таким?» В ее речах появился неподдельный страх. «Сейчас, я дам тебе уйти», — спокойный мужской голос гармонировал с появившимися в руках ангела черными клинками, источающими такой же черный туман, как и сама его фигура. «Спасайся, пока можешь. Еще одна атака, и от тебя не останется даже воспоминаний». Богиня войны и мести бросила на него полный ярости взгляд, после чего исчезла в громовой вспышке. Черные клинки растаяли облаками дыма, а сам мужчина присел рядом с умирающим, отгоняя от себя прочь леденящий душу туман самой смерти. Теперь перед умирающим богом предстал мужчина средних лет со скуластым аристократическим лицом и чертами, отражающими властность и уверенность в себе. Длинные темно-русые волосы, сведенные в простой хвост на затылке, но выбивающиеся тонкие пряди, вкупе с щегольской бородкой и усами, как и его расшитый золотыми колдовскими узорами плащ, дорогие одежды и артефактные украшения выдавали в нем существо, понимающее значение внешнего вида и производимый им эффект. «У тебя получилось?» — слабеющим тоном поинтересовался бог виноделия, посмотрев на давнего знакомого. Клинок у Гекаты, лишенный эмоций голос изгоя, мог бы напугать кого-то, но только не старого бога виноделия. «Твоя младшая дочь покинула землю и находится в безопасности. Она, в отличие от остальных демонов на той планете, переживет истребление. Сдержал слово, усмехнулся Бахус. Что-то в тебе изменилось за прошедшие тысячелетия, Искариот. Но, как и прежде, я не в силах лечить божественные души, ответил тот, касанием пальцев расщепляя напитанный божественной магией клинок, торчащий из груди умирающего. «Ни о чем не жалею», — улыбнулся Бахус. «Если ты выполнил первую часть своего обещания, то и дело доведешь до конца. Как и всегда», — подтвердил тот, — «твоя психованная бывшая любовница притащила в Аурхейм ангелов», — сообщил Бахус, указывая на валяющиеся у его ног ангельские копья. «Это очень плохо. Чтобы призвать новых, ей потребуется много времени и энергии», — отрезал бог-изгой. «Еще есть шанс на то, что мальчик справится. И большой шанс-то, микроскопический», честно признался бог-изгой. «Скорее всего, он умрет в процессе. Но даже этого будет достаточно, чтобы болото мироздания хорошенько тряхнуло, а отголоски докатились до всех его уголков. В противном случае не было смысла все это начинать тысячи лет назад. А если парень сможет», бог-изгой сочувственно посмотрел на умирающего. «Если у меня не получилось, то у него, тем более», отрезал Искариот, положив руку на плечо бога виноделия, чьи глаза подернулись белесой пеленой. «По крайней мере мы, дорогой друг, пытались». На этих словах бог виноделия рассыпался на мириады невесомых искорок, растаявших в пространстве в тот же час. Бог-изгой поднялся, огляделся, подметив, что астральный остров мир уже начал распадаться, следуя в небытие вместе со своим создателем. Бросив прощальный взгляд на коллапсирующую обитель давнего друга, бог-изгой позволил себе легкую ухмыльку, когда его взгляд натолкнулся на надпись на ящиках с упакованным божественным вином. «Слезы Аминосифаль» изготовлена с помощью ножек фригидной эльфийской стервы. Превратившись в черный смог, бог-изгой исчез, прихватив с собой и готовую для доставки к получателю продукцию.